Глава 8. Панда рычала. Ну, если так можно назвать 4-метрового монстра с полуметровыми когтями. «Вор! Похититель воды!» — кричали дриады, шустро носящиеся вокруг панды. Худая запрыгнула на корень дерева, который вырвался из земли, и тот уже метнул дриаду на монстра. Пока тот пытался поймать мелкую, Худая ударила его пяткой по морде. И мало того, она схватилась за опустившуюся сверху ветку и улетела на дерево, избегая ответной атаки чудовища. Монстр бесновался, так как не мог поймать дриад, а те атаковали его со всех сторон. К сожалению, силы природы не хватало, чтобы остановить монстра. Панда уже 2 дерева повалил из-за того, что корни атаковали его. Так что защитницы пошли в рукопашку. Дриады покрылись корой, словно доспехами, но дрались кулаками и ногами. Оружием пользоваться они пока не умеют, но ничего, научим. Хотя... Сосредоточившись, я стал передавать им образы. Вроде такие у индийцев есть. В общем, из деревянных наручей, которые были частью тел дриад, начали вытягиваться деревянные клинки длиной 30 сантиметров. Молодцы, девчата, когда надо, шустро соображают. И вдруг сразу 4 дриады, спрыгивая с ветвей, атаковали панду. 2 упали ему на плечи и принялись бить клинками по ушам, а еще 2 попытались вонзить клинки в спину монстра. Тот взревел и, тряхнув телом, смахнул с себя дриад. Но тут же грудастая напала справа, атакуя клинками по ноге. Монстр ударил когтистой лапой, но талия девушки была обвязана корнем, который дернул ее на себя, спасая дриаду от удара. Одновременно с этим со спины напали умная и высокая. Они пнули чудовище, и монстр попятился вперед, и тут объявилась мелкая. Очередной корень отправил ее в полет, и та вонзила оба клинка в глаза панды. Вот только пробить защиту монстра она не смогла. Но панде было больно. Он начал махать лапами, а дриады нападать слева и справа, и вдруг монстр взбесился. Панда начал набирать воздух в грудь и раздуваться, а затем яростно выкрикнул, используя ману и звук с воздухом для атаки. Но что звук и воздух сделают дереву? Дриады почти не почувствовали атаку и продолжили нападать на монстра, а тот, кажется, понял, что дело дрянь, и, упав на четвереньки, побежал. Но тут же споткнулся о вылезшие корни и пропахал землю своей мордой. На спину неудачливого похитителя воды упали сразу 5 дриад и принялись колоть, дорубить его. Однако чудовище ловко перекатилось на спину и, вскочив, проревело настолько яростно, что 5 отскочила назад. Но вдруг яростный рев сменился на стон, полный боли. Панда завалилась вперед, а позади нее обнаружилась... Буду называть ее подлой. Потому что слишком уж мерзкая у нее была ухмылка, а вместо клинка — шип. Окровавленный и немного измазанный чем-то коричневым. Перцы, я догадываюсь, куда она атаковала панду. У меня ж булки сжались от ужаса и бесчеловечности произошедшего. Дриады тут же навалились на поверженного противника и давая его пинать ногами. «Хватит! Да хватит уже!» — выругался я и мысленно приказал дриадам остановиться. На их шеях вспыхнули ошейники из энергии, и девушки застыли. «Сказал же, не убивайте его!» Я подошел ближе, а дриады в доспехах из коры отошли. «Убивать тебя я не буду», — сказал я, посылая мысленные образы, и присел перед огромной пандой, а тот со слезами посмотрел на меня. «Взамен, если увидишь невысоких людей, которые приходят с той стороны гор, убивай. Они пришли вредить. Понятно?» «Бум!» — согласился монстр. «А теперь уходи», — указал я рукой, и панда, встав на лапы, хромая и постановая от боли до унижения, скрылся из виду. «И что я могу сказать?» «Удивлен?» «Да, подходящее слово. Мои дриады теперь достаточно сильны, чтобы защитить себя и это место». «Мы ведь молодцы. Молодцы, да. Вот угони. Да-да, награда». Меня тут же облепили дриады в доспехах, и я расхохотался. Ради магической воды они готовы на все. Пришлось всех напоить и похвалить. После чего отправил укреплять лес, чтобы в будущем он смог самостоятельно справиться с подобными чудовищами. Ну а затем я сбегал к горам у Пекина. туда, где ловит телефонный сигнал. Отправил пару сообщений главе Сяо и вернулся домой. Готовиться. Но пока бежал к дереву, увидел людей. Заинтересовавшись, прибежал к ним. «Князь!» Двое мужчин в возрасте схватились за грудь от испуга, а солдаты, охраняющие их, просто кивнули мне. «Боже, нельзя так пугать! Мы подумали, что на нас монстры напали!» Это были люди Ерёмина. А охраняли их люди Ермолаева. Блин, там Ер и здесь Ер. Легко спутать. «Что у вас тут?» Я обратился человеком и подошел к ним. «Так вот же!» Один из мужиков указал на контейнеры. Они были полупрозрачными, и если приглядеться, то в одном находилась почва, а в другом — муравейник. «Экосистему улучшаем. Вот в прошлом дирижабле муравьев привезли, а также червей», — объяснил второй мужчина. «Понятно. Да. Дело полезное. А что еще в планах?» «Ну так растения всякие, насекомые, вроде пчел. Но госпожа Мария заказала особых пчел, и пока не знаю, уживутся ли они с обычными. Нужно проводить исследования. Также...» — призадумался мужчина, а ответил второй. «Экосистема — очень сложная вещь и может легко выйти из-под контроля, поэтому здесь важен баланс. Это как овцы, которые тут везде гуляют. Чтобы они не сожрали весь лес, нужны хищники, которые будут регулировать их численность. Также и с насекомыми, да растениями. Да-да, есть насекомые, которые помогают деревьям, распространяют семена и многое другое. Но если их станет слишком много, они начнут приносить больше вреда, чем пользы. Поэтому нужны те, кто регулирует их численность, но и те, кто регулирует численность регулирующих». «Звучит сложно, но в целом я понял». Поблагодарив людей за работу, направился к дереву. Эльманель уже почти полностью восстановился, и когда восстановление закончится, лес начнет копить ресурсы, ну и постепенно разрастаться в сторону гор. Когда я оказался дома, сразу занялся делами и набрал полные кольца всего нужного, а также забил шкатулку альмы различными товарами. Утром мы двинулись в путь. Блэр и Золотая остались, чтобы направлять молодняк на ловлю овец. Ну и защищать их. Альму я забрал, но в случае чего призову в лесу. Николь и Дриады остались, но последних я, наверное, призову, как окажусь на месте. Они могут пригодиться на проклятых островах. У Киры было особое задание, поэтому она тоже осталась. Еву не хотелось брать, потому что ее любопытство там будет смертельным. Для нее. Но все же взял, так как нас ожидает путешествие в невероятно красивые места. Ради такого она и покинула болото. К слову, о болотах. С последним дирижаблем мне прибыла посылка от Полины. А там целая туча ингредиентов из болот. Прям очень кстати. В ответ попросила, чтобы Ева написала ей письмо и поделилась впечатлениями о внешнем мире. Та написала, а я попросил добавить, что если кто-то желает переселиться из болот, то мое княжество примет всех. Сейчас в болотах начали добычу нефти, а в городке Тавда уже построили нефтеперерабатывающий завод. В стране остро нужно топливо, так что подобные вещи делаются быстро. Также Полина рассказала об охотниках. Тех придурков все же поймали, и теперь они на каторге. А остальные охотники несут пользу империи, а в сопровождении высших исследуют болото и добывают магические ингредиенты. В итоге охотники счастливы резко возросшими заработками, и высшие живут в мире, да получили неплохой источник дохода. Ну и белкины со всего этого имеют отличную прибыль. Я, к слову, тоже имею процент от дохода, но, честно говоря, не интересовался суммами. Идет денежка, и ладно. И вот мы прибыли к горе, откуда открывался вид на восставший из пепла Пекин. Так вроде он называется, уже подзабыл. На моей спине в седле сидела Лиза с Евой. Оля ехала на своей овечке, а Аня на морозном волке. «Красиво!» — услышал я голос Лизы. И да, Пекин действительно красив. Необычный город. Мы начали спуск, соблюдая осторожность. Так я заметил, что за этим местом следят не менее сотни человек. и я дал им знать, что вижу их. Но это на случай, если они думают, что могут напасть на меня из засады. Но нет, я их вижу, и засада по умолчанию провалилась. Вскоре мы спустились, и нас уже ждала машина клана Сяо. Да и сам глава клана Сяо Бай внутри. Старик вновь был в легких золотых одеяниях, а машина у него в этот раз была покрупнее. Встречали нас на том же месте, что и в прошлый раз. На дороге у озера. «Добрых лет жизни вам, Сергей, и вам, красавицы!» — слегка поклонился тот. «Благодарю, Бай!» — кивнул я лисьей головой и присел, а женщины слезли с меня и помогли снять седло. «Привет, старик!» — заявила Ева, подскочившая к нему. «А ты накормишь нас теми паровыми булочками со сладкой фасолью? Мне они очень понравились!» «Конечно, юная леди!» — заулыбался тот, умиляясь этой наивной и жутко любопытной мордашке. Все всегда умиляются. Но это лишь пока она при них не лизнет розетку или не засунет нос в выхлопную трубу автомобиля. Благо здесь в основном электрокары. «Ура! Спасибо!» Она обняла старика, а тот хохотал. Я же быстро переоделся и представил старику двух баронесс и княжну. «Не могу не сказать, что у вас, Сергей, отменный вкус. Ваши женщины прекрасны, как закат, отражающийся на водной глади изумрудного озера. Уверен, даже сам бессмертный император возжелал бы видеть их своими наложницами». «Я бы не возжелал такого», — возразил я, а тот сдержанно рассмеялся. «Прошу прощения, это оборот речи такой. Оно означает что-то вроде «даже сам Бог влюбился бы в вас». «Благодарю за похвалу», — смутилась Лиза, а Оля вся раскраснелась. Не привыкла она к комплиментам. Аня же лишь довольно заулыбалась. «Они, оказывается, комплименты любят. Может, и мне начать?» «Да не, глупость какая-то». Вскоре мы оказались в машине и направились в Пекин. А пока ехали, обсудили парочку вопросов. «Вы правильно сделали, что не ответили на провокацию генерала Чэнь», — ответил старик. «Здесь в машине было множество кресел вдоль стен, и на одной стороне я с девчатами, а Ева и старик на противоположной. Но мне не составит труда сделать их жизнь невыносимой, даже не нападая на них», — улыбнулся в ответ, а тот молча кивнул, поняв, о чем я. «Да и думаю, сейчас им не очень хорошо». «О чем вы?» «Они так стремились не позволить моему лесу окружить их, что малость сглупили. Но это ладно. Меня интересует, как общественность на это среагировала». «Бурно!» — хохотнул старик. «У вас есть фраза про горящие задницы. Так вот, эти самые задницы подгорели у большого числа наших противников. Даже до регента донесли. Тот, конечно, обрадовался, что генерал Чэнь захватил кусочек земли монголов, но расстроился, что на этом все и закончилось». «Значит, дальше не пойдут?» «Конечно, нет. Этого и не было в планах. Формально все оформили как возвращение важного горного перевала во власть империи Мин. Поэтому ваше нападение на них будет равнозначно нападению на империю. Однако ваше заявление в СМИ поставило генерала Чэнь, людей, стоящих за ним, в неловкое положение. Общество жаждет реванша с монголами, отомстить им за века грабежей и убийств». «А в итоге пшик и сиденье на заднице», — добавил я. «Именно так. Поэтому люди испытывают разочарование, и это хорошо, потому что я и сам за войну с монголами. Тот же Тибет очень важен для империи. Про Синьцзянь я молчу. В древних документах говорится, что там очень много ценнейших ресурсов, которых нам сейчас остро не хватает». «Ну, может, и удастся стравить генерала Чэнь и монголов», — пожал я плечами. «Жизнь — штука непредсказуемая. Всякое может произойти». «Если начнется война с Монголией», — глаза старика сверкнули. «Все планы против России рухнут, и нашим странам придется договариваться и налаживать отношения». «Намек понятен». Оставшись довольными, мы начали болтать о всяком разном. Обсудили корейцев, торговлю и один интересный случай. Оказывается, у корейцев пропал огромный грузовоз, и флот его охраны тоже пропал, скорее всего, был потоплен. Нападение произошло в зоне, где не было связи, и, собственно, что произошло, пока неизвестно. Но корейцы обвиняют русских, а те решительно все отвергают, мол, «А чё сразу мы? Доказательства есть?» А потом всплывает информация, что один из индийских королей, пользуясь корейским снаряжением и техникой, напал на соседей. Устроив им блицкриг, он за несколько дней захватил сразу 4 королевства и объявил о великом объединении Индии. Индусы, к слову, производят и поставляют очень дешевые ресурсы, в том числе в Корею, Великую Персию и даже западные страны. Но, видимо, вскоре начнутся проблемы с поставками. «Уверен, это все международные пираты виноваты», — заулыбался я. «Скорее всего», — улыбнулся старик. «Или йеменские хуситы». «Точно, 100%, что они». Я заржал, а старик оказался более сдержанным. Вскоре мы приехали в резиденцию Сяо, где нас приняли со всеми почестями. А потом, пока женщины наряжались в местное одеяние, я переговорил с Бао. «Магические камни, да?» На столе старика лежал мешочек с алмазами, созданными Кирой. «Школа Земли производит весьма немало камней. И пусть рынок проглотит куда больше камней, но ссориться со школой я не хочу. Прошу прощения». «Монополия, значит? Ладно, не страшно. Корейцам продам. И что-то я не подумал об этом». «Вы о синдикате чё?» — заулыбался тот, а я приподнял бровь от удивления. «Ваши помидоры уже знамениты на весь мир. И когда чё начали использовать их, те, кто смеялся над этим, призадумались. И должен сказать, что даже я впечатлен. «Не знаю, что за кислота там за горой. Она просто ужасающая. Будто химико-биологическое оружие», — добавил я, а старик нахмурился. «Даже удивительно, что вы способны сотворить лес на такой земле». «Не скромничайте. Я успел почитать о подвигах китайского народа в восстановлении своих земель. Даже Пекин был одним огромным ядовитым болотом. Но теперь Китай плодороден и сыт». «Ну, возможно, вы и правы». Старик улыбнулся, но как-то не очень искренне. «Ну и ладно. У всех свои тайны». Далее мы сходили на склад. Просторный, темный и пустой. Я взмахнул рукой, и рядом появилась Альма. Изящная девушка в черном платье поклонилась. «Добрый день, господин Бао». «Добрый, прелестная дама. Вы Альма, да?» «Я польщена, что вы знаете меня». Она мило улыбнулась. Из груди вытянула паучью шкатулку. Старик тут же шарахнулся назад. «О, вы знаете, что это?» «Знаю. И раз она у вас...» Альма лишь улыбнулась и принялась доставать оттуда слитки металла, ткань, нить, шелк, светящиеся персики, какие-то зелья на основе белого порошка из золотой травы, а также бочки сырой нефти. «Сергей, развить княжество за месяц с лишним, чтобы иметь все это, кажется фантастичным», — искренне удивлялся старик и подошел к стопкам шелковой ткани. «Хорошее качество. Я бы сказал, великолепное. Это ведь паучий шелк?» «Да», — ответила Альма. «Так много. Его обычно добывают горные охотники в небольших количествах и производят на южных фермах, а вы...» «Я попросила арахнусов, и они сделали», — улыбнулась Альма. А старик вздрогнул. Похоже, побаивается Альмы. В общем, клан Сяо изучит товары, посмотрит, как можно применить, и если это окажется выгодно, мы будем думать над тем, как проложить торговый маршрут. Дирижабли дорого. С их помощью перевозят дорогие товары, которые не занимают много места. А вот металлы не очень выгодно перевозить по воздуху, как и нефть. Покидать стены резиденции клана мы не собирались, хотя хотелось. Но есть огромная вероятность влипнуть в неприятности. Так что благоразумие подсказывало, что лучше остаться в гостях и просто отдохнуть. Чем мы, собственно, и занялись. Правда, женщины не дали мне покоя, наряжаясь и требуя, чтобы я посмотрел, оценил и... кря! Лишь одна Оля меня понимает. Она была в ужасе от всего этого, но женщины беспощадны. Схватили, нарядили, еще и фотоотчет ее матери отправили. Также Бао был любезен и помог нам закупить все необходимое для путешествия. Поэтому утром мы, садясь на корабль, были полностью готовы к путешествию. «Удачного путешествия! Не знаю, зачем вам эти жуткие места, но, наверное, там что-то важное». Стоя в порту перед большим грузовым кораблем, Бао протянул руку. «Спасибо. Приключение обещает быть интересным». Я ответил на рукопожатие, а тот приподнял брови. «Ну да, на проклятых островах иначе быть не может. Сама лично был там 3 раза. Очень интересное место. Но не боитесь, что пока вас не будет, на княжество нападут?» «Пусть нападают. Буду только рад». «Ну, если так, то понятно, почему вы отправляетесь открыто. Еще раз удачи». Я с женщинами, одетыми в штаны да блузки, направился на корабль. Бао уже сел в машину и уехал. Но наш корабль вскоре отправился в путь. Вот только его тяжело назвать комфортабельным. Все же на проклятые острова едут в основном лишь совсем отчаявшиеся психи и те, кому надо по работе. Правда, и туристов там много, но конкретно этот корабль везет туда различные товары и чернорабочих. Высших я отозвал, ибо на корабле и так места было мало, а его тошнит. Альма же не против посидеть у меня в сфере души и почитать книги. «Дыра», — заявила Аня, глядя на нашу каюту. 2 на 2 метра, 2 кровати снизу и 2 сверху. Прям как купе поезда для простолюдинов. Есть иллюминатор, который не открывается, а еще здесь стоит запах мыла и ржавчины. Что-то получше пришлось бы ждать 2 недели. Я прошел внутрь и попытался лечь на одну из кушеток. Узко. «Нам 3 дня торчать здесь?» Анна с подозрением посмотрела на все это и, кажется, захотела сбежать. Но нет. Обреченно вздохнув, собралась была лечь на кровать напротив меня, вот только... «Занято!» Оля как-то просочилась через подругу и запрыгнула на койку. «Эй, ты озверела, полторашка наглая!» — возмутилась та, а Оля развела руками, мол, ничего не знаю. «Брысь наверх!» «Мне лень туда каждый раз лезть!» Аргумент Оли был безапелляционным. И Аня сдалась. Ибо Ольга попросту будет лезть к Ане в кровать, если та займет нижнюю кушетку. «Ох, как заскрипело тут все! А ты меня не раздавишь?» «Кто знает, кто знает!» Аня специально слегка попрыгала попкой по кровати над Олей. И даже мне стало страшно. Что-то и правда есть опасение, что она сломается. «Пойду я поищу нам жилье получше». Я собрался было встать с кровати, но для этого нужно было, чтобы Лиза залезла на свою кровать или вышла. Но она решила залезть. «На секс в этой конуре можешь не рассчитывать. Как бы нам вшей тут не получить или еще чего?» — проворчала Лиза. «И это было прям жестоко. Нам 3 дня плыть, почти не вылезая на палубу. Чем тут еще заниматься? Рыбалкой разве что. Хотя какая может быть рыбалка в громадном корабле, который несется под 40 километров в час?» В общем, вышел я в коридор корабля, весьма узкий. Тут все узкое. Большую часть корабля занимает контейнерное хранилище, а сзади высокая корма. Точнее, правильнее будет говорить «надстройка». Грубо говоря, это эдакое сооружение на корабле, где находится капитанский мостик, все оборудование, там живет экипаж, ну и пассажиры. И вот вышел я такой в коридор, и... Я ведь языка не знаю, постоянно забываю об этом. Ну тогда просто погуляю, заодно осмотрюсь. И здесь был квадратный коридор. Внешняя сторона — это каюты, а внутренняя — что-то вроде столовой, куда я заглянул и тут же ушел. Вонища стояла такая, что я бы не рискнул там есть. Но если, конечно, не хочу просидеть на унитазе все плавание. Впрочем, найдя туалет, я захотел его сжечь. Кажется, наше путешествие будет то еще проблемой. Нет, пойду-ка я повыше. В таких местах, по идее, чем выше, тем лучше условия. Нашел лестницу. И нет, лифта здесь нет. По лестнице, причем винтовой, добрался на этаж выше, потом еще выше. выглянул в коридор и увидел трех китайцев, о чем-то болтающих друг с другом. Выглядели они не очень. Бледноватые, неопрятные и не очень чисты. Так что сразу нет. Пошел выше и так, пока не увидел двух охранников. «Стой! Сюда нельзя!» — заявил мне один из них. Я мог бы показать, кто здесь сильный, но порой дипломатия может быть эффективнее. Так что я достал из кольца два магических алмаза и показал людям. Те выпучили глаза, и выхватили камни с моей руки и уступили путь. Еще и поклонились. За дверью находился чистый и более широкий коридор. Вот, совершенно иной уровень. Пошел налево и, пройдя часть этажа, подошел к понравившейся двери. Сосредоточился на духовном зрении, а там мужчина сидит на кресле и выпивает. Ладно, осмотрел остальные каюты и нашел. Пустая. Правда, судя по расстоянию между дверей, это была очень большая каюта. Наверное, для VIP-пассажиров. Дернул ручку и открыто. А внутри широкие окна, вид на нос корабля и море. Большая кровать у стены слева. У двери два дивана, меж которыми стоит горшок с разросшимся деревцем. Имеется небольшая кухня, стол со стульями. И вижу дверь, а там ванна и туалет. Отлично. То, что надо. Вот только стоило мне выйти из ванной, как я увидел мужчину в одних лишь трусах и капитанской фуражке. Вот он удивился, увидев меня. Кажется, это каюта капитана. А вдруг он жаждет мне ее уступить? Вот сейчас и узнаем.